Андрей поцеловал ее, как маленькую девочку, не стал будить. Ушел из дома. Он всегда уходил на службу в форме урядника и с гордостью носил на груди Георгия. В конюшне его уже ожидали конюхи. Надо было распределить работу на день. Он и себя оставил часть общего дела, потому что никогда не чурался труда. На одной из пролеток надо было заменить спицу, и он бойко взялся за работу, когда на пороге появилась фигура дежурного. «Якушев, там тебя какой-то подполковник из Питера требует!» «Говорит, от самого царя!» «Вы, наверное, ошиблись», — спокойно возразил Якушев. Обтерев тряпкой огромные, покрасневшие на холоде ладони, он вышел во двор и увидел карету, забрызганную грязью, а около нее тучного краснолицего подполковника и двух рослых полицейских. И у Андрея от горького предчувствия тоскливо сжалось сердце. На крыльце, что вело со двора в войсковую канцелярию, рядом с дежурным сотником уже стояло несколько зевак. «Только бы не при всем народе», — подумал Андрей, но подполковник Лунев приблизился к нему вплотную, дохнул в лицо винным перегаром и бесцеремонно выкрикнул: «Урядник Якушев!» «Так точно, ваше высокоблагородие!» «Бывший крепостной деревни Зарубино Воронежской губернии?» «Так точно!» — побелевшими губами подтвердил Андрей. «Ты убил помещика Григория Афанасьевича Веретенникова!» Еще громче гаркнул полицейский подполковник, а два полицейских вытянулись во фронт. Андрею вдруг показалось, будто свинцово-серое низкое небо валится на него, а крыльцо войсковой канцелярии, состоявшими на нем людьми, кренится на бок, как накренился когда-то у Черкасского берега от страшной волны плот, на котором они с Любашей спасались. В горле стало сухо. Он попытался проглотить слюну, но не смог. И ему показалось, что нет сейчас ничего в мире, кроме красного незнакомого лица и ненавидящих выпученных глаз. «Именем государя-императора ты арестован!» — рявкнул Лунев и кивнул выжидающим полицейским. «Взять его под стражу!» Два рослых полицейских бросились к Якушеву, грубо схватили его за плечи, с треском сорвали погоны. Андрей стоял, безвольно склонив голову. В густых волосах таяли падавшие с неба снежинки. Но когда один из полицейских протянул руку, чтобы сорвать Георгиевский крест, лицо Якушева внезапно побелело, а глаза полыхнули бешенством. «Не смей! Ты мне его не давал! Я за него кровью заплатил на поле боя!» Двумя могучими руками он разбросал в разные стороны полицейских, так что один из них задом шмякнулся в мокрый снег. «Взять!» — вторично закричал подполковник Лунев, и те опять бросились на Андрея. В эту минуту на широкое подворье войсковой канцелярии сытые кони внесли расписанный вензелями вазок, из которого медленно вышел грузный человек в кавалерийской шинели и золотых эполетах. «Что здесь происходит?» — спросил он резким голосом. Подполковник Лунев мгновенно узнал этого человека по многочисленным портретам. «Ваше высокопревосходительство, господин атаман войска Донского!» «Я еще и граф!» — оборвал его неприветливо Платов. Подполковник тотчас же поправился и, не отнимая руки от виска, продолжал. «Докладывает подполковник Лунев. Я прибыл сюда по приказу государя-императора с надлежащим препроводительным пакетом, дабы взять под стражу опасного преступника, беглого крепостного крестьянина Андрея Якушева. 10 лет назад он убил своего помещика, дворянина Веретенникова, после чего бежал на Дон». Одинокая фигура Якушева, стоявшего без пояса и погон посреди двора, казалась жалкой и безвольной. Сжимая тяжелые кулаки, он понуро смотрел не то на носки своих сапог, не то на хлипкий, пропитанный грязью снег с четко впечатанными в него следами от колес и саней. Всякая воля к сопротивлению покинула его большое, сильное тело. Платов с удивлением вгляделся в раздавленного тоской и горем человека.